Глава 10. Профессор Скриднов. С ранних лет моей ответственной жизни еще одним моим другом, по сущности намного старше меня, был Скриднов, профессор археологии. Он бесследно исчез во время Великой революции в России. О том, как я впервые встретил профессора Скриднова, я писал в главе о князе Любовецком. Он нанял меня проводником по окрестностям Каира. Вскоре после этого я снова встретил его в Фивах, где я заканчивал свою первую поездку с князем Юрием Любовецким и где профессор предложил нам принять участие в раскопках. Мы жили там вместе 3 недели, работали, а в перерывах беседовали на разные темы. Несмотря на разницу в возрасте, мы постепенно стали такими близкими и хорошими друзьями, что когда князь Юрий уехал в Россию, мы со Скриднловым не расстались, а решили предпринять вместе длительное путешествие. Из Фив мы двинулись вверх по Нилу в Абиссинию, где провели около 3 месяцев, а затем вышли к Красному морю, добрались до Сирии и, наконец, достигли развалин Вавилона. Там мы занялись раскопками. Через 4 месяца я уехал, а профессор Скриднов остался. Я же отправился в Исфахан в обществе 2 парижан, скупщиков ковров, которых мне случилось встретить в маленькой деревне около Вавилона, и с которыми мы стали большими друзьями благодаря нашему общему интересу к персидским коврам. В следующий раз я встретил профессора Скриднова 2 года спустя, когда он прибыл с князем Любовецким в город Оренбург, ставший отправным пунктом нашей большой экспедиции через Сибирь с программной целью группы искателей истины, о которой я упоминал уже несколько раз. После сибирской поездки мы часто встречались снова для длительных и коротких путешествий по разным отдаленным местам, главным образом в Азии и Африке. Иногда просто приезжали друг к другу в гости. Я опишу подробно одну нашу встречу и последующее длительное совместное путешествие, во время которого в личности профессора Скриднова произошел настоящий переворот. Он перестал быть чистым мыслителем и логиком и начал доверять своим чувствам и инстинктам. Последние даже стали преобладать. В этот раз я встретил его совершенно случайно в России вскоре после моего пребывания у князя Любовецкого в Константинополе. По дороге в Закавказье, в буфете одной железнодорожной станции, где я торопился поглотить знаменитую говяжью котлету, приготовленную из конины, которую казанские татары поставляют в стационарные буфеты, внезапно кто-то обнял меня сзади. Я обернулся и увидел моего старого друга Скриднова. Оказалось, что он ехал на том же поезде, что и я, повидаться со своей дочерью, которая тогда жила на курорте в Пятигорске. Встреча обрадовала нас обоих. Мы решили ехать дальше вместе, и профессор пересел из 2-го класса в 3-й, в котором следовал я. Мы говорили всю дорогу. Он рассказал мне, что, покинув развалины Вавилона, вернулся в Фивы и продолжил раскопки в их окрестностях. В течение этих 2 лет он сделал многочисленные интересные и ценные открытия, но, наконец, очень затосковал по России и своим детям и решил отправиться на родину. Он поехал в Санкт-Петербург, а затем в Ярославль, чтобы увидеть свою старшую дочь. Теперь же он следовал к младшей, которая в его отсутствие родила ему 2 внучат. Как долго он будет оставаться в России и что он будет делать потом, он еще не решил. В свою очередь, я рассказал ему, как я провел эти последние 2 года. Вскоре после того нашего расставания я очень заинтересовался исламом и после огромных трудностей, применив хитрость, сумел посетить Мекку и Медину, недоступные христианам. Но в этих священных городах я не нашел ничего, чтобы открыло мне истинную эзотерическую сущность мусульманства. Я только выяснил для себя, что если в этой религии было что-то, то это нужно искать не в Аравии, а в Бухаре, где было сосредоточено тайное знание ислама. И так как я не потерял еще своего интереса и надежды, то решил отправиться в Бухару с группой сартов, которые, посетив Мекку и Медину, как паломники, возвращались домой, и с кем я подружился. Далее я рассказал ему об обстоятельствах, которые тогда помешали мне поехать прямо в Бухару, а именно о том, что по прибытии в Константинополь я встретил князя Любовецкого, который попросил меня проводить некую особу к своей сестре в Тамбовскую губернию, откуда я как раз возвращался. Я думал теперь поехать в Закавказье повидать свою семью и затем отправиться в Бухару. Затем он рассказал мне, что давно планировал отправиться в Бухару и в Самарканд с намерением раскопать некоторые объекты эпохи Тамерлана. И теперь, услышав, что я еду туда, он с удовольствием хотел бы составить мне компанию. 2 года спустя мы встретились, как и было договорено, в Тифлисе и поехали оттуда в Закаспийскую область, намереваясь поехать в Бухару. Но, достигнув развалин старого Мирва, мы остались там на целый год. Прежде всего, чтобы объяснить, почему это случилось, нужно сказать, что задолго до нашего решения поехать вместе в Бухару профессор и я много беседовали и составили много планов, чтобы как-нибудь проникнуть в Кафиристан, большую страну, посещение которой тогда было совершенно невозможно для европейцев. Мы хотели поехать туда в основном потому, что, исходя из имеющейся у нас информации, мы пришли к выводу, что в этой стране мы могли бы найти ответ на множество исторических и психологических вопросов, которые нас интересовали. В Тифлисе мы начали запасаться всем необходимым для нашего путешествия в Бухару, в том числе рекомендательными письмами. Нам случалось встречаться и разговаривать с различными людьми, которые знали эти районы. В результате всего этого наше желание проникнуть в Кафиристан, недоступный для европейцев, стало таким сильным, что мы решили сделать все возможное, чтобы поехать туда сразу после работы в Бухаре. Все наши предыдущие интересы, казалось, исчезли, и весь путь в Туркестан мы думали только и говорили об этом нашем смелом проекте. Наш поезд остановился на станции Новый Мирв, центрально-азиатской железной дороги. Я пошел в буфет достать горячей воды для чая. Когда я возвращался к нашему вагону, меня внезапно остановил человек в текинской одежде, который оказался моим хорошим старым другом, греком Василаки, портным по профессии, проживавшим в городе Мирв долгое время. Услышав, что я проездом по пути в Бухару, он умолял меня задержаться и прийти на большое семейное торжество, которое должно было состояться тем же вечером по поводу крещения его первого ребенка. Его просьба была такой убедительной и трогательной, что я не смог сразу отказать ему и попросил его подождать минутку. Оставалось очень мало времени до отхода поезда, и я побежал на полной скорости, проливая горячую воду, чтобы посоветоваться с профессором. Пока я с трудом протискивался сквозь толпу пассажиров, выходящих и возвращающихся в вагоны, профессор, увидев меня, замахал мне рукой и закричал: «Я уже собрал наши вещи, идите быстрее и примите их через окно». Он, очевидно, увидел мою случайную встречу с греком и догадался о предложении, которое мне сделали. Я стал поспешно брать вещи, которые он передавал мне через окно, но оказалось, что наша поспешность была совершенно напрасной, так как поезд должен был стоять там около 2 часов, ожидая соединения с поездом из Кушки, который запаздывал. Вечером за ужином после обряда крещения около меня за столом оказался старый туркмен-кочевник, друг хозяина и владелец большого стада каракулевских овец. Во время моего разговора с ним о жизни кочевников вообще и о различных племенах в Средней Азии, он начал рассказывать о разных независимых племенах, живущих в Кафиристане. В ходе нашего ужина, во время которого, конечно, русской водки не жалели, Старик, между прочим, сказал нечто такое, что профессор Скридлов и я приняли как совет. И в соответствии с ним мы составили определенный план, чтобы довести до конца наше намерение. Он сказал, что несмотря на почти органическое отвращение жителей этой области иметь любое дело с чужаками, тем не менее они уважают любую религиозность, независимо от конфессии. Это навело нас на мысль, что мы могли бы пройти в эту страну не как простые путешественники, а приняв вид людей, которым оказывается там особое уважение. На следующий вечер мы сидели в одной чайхане, где две компании туркменских распутников развлекались с мальчиками-танцовщиками, чье главное занятие, разрешенное местными законами и не запрещенное законами Российской империи, было то же самое, что и у женщин с желтыми билетами. И здесь, в этой обстановке, мы твердо решили, что профессор Скридлов переоденется персидским дервишем, а я пойду, изображая себя прямого потомка Мухаммеда, то есть как сиит. Чтобы подготовить себя к этому маскараду, было необходимо долгое время, а также кое-какие средства. И вот почему мы решили поселиться в развалинах старого Мерва, где, кроме того, мы могли делать некоторые раскопки. Наши приготовления заключались в изучении множества священных персидских песнопений прежних времен, а также в отращивании волос достаточной длины, чтобы выглядеть как настоящие дервиши. После того, как мы прожили таким образом около года и были оба окончательно удовлетворены нашей наружностью и знанием религиозных стихов и песен, однажды очень рано утром мы покинули развалины старого Мерва, который стал домом для нас, отправились пешком до станции Байрам-Али и сели на поезд до Чарджоу, а там на пароход, и поплыли вверх по реке Амударья. Во время этого путешествия по реке произошел случай, необычный для европейцев, но очень характерный для местных жителей, еще не сильно затронутых современной цивилизацией. Воспоминания об этом случае часто вызывают во мне угрызение совести, так как именно из-за нас один добрый старик потерял свои деньги, может быть, навсегда. Я хочу описать этот водный путь с, возможно, большими подробностями и описать его в стиле восточной литературной школы, которую мне случилось изучать в своей юности и который возник, кажется, как раз здесь, на берегах Амударьи, может быть, еще в те незапамятные времена, когда она впадала не в Аральское море, как теперь, а в Каспийское. Эта река текла через многие страны – Россию, Хивинское ханство, Бухарский эмират, Афганистан. Прежде там плавали на веслах и парусах. Когда эта область была завоевана Россией, был спущен на воду речной флот из плоскодонных пароходов, который, кроме выполнения военной патрульной службы, обеспечивал пассажирское и грузовое сообщение. Итак, я начинаю мудрствовать немного в стиле вышеупомянутой древней восточной литературной школы. Амударья — ясное раннее утро. Горные пики позолочены лучами еще не показавшегося солнца. Постепенно ночная тишина и монотонное журчание реки уступают место крикам пробуждающихся птиц и животных, голосам людей и стуку колес парохода. На обоих берегах гаснут ночные огни. Из трубы судовой кухни поднимается спираль удушающего дыма от сырого саксаула, смешиваясь с дымом паровых котлов. Девятый день, как мы оставили Чарджоу в направлении Кельки. В первые два дня судно двигалось вперед очень медленно. На третий вовсе село на мель на целые сутки до тех пор, пока течение не размыло песок и не дало ему возможность продолжать движение. 36 часов спустя случилось то же самое, и теперь вот уже третий день пароход неподвижен. Пассажиры и команда терпеливо ждут до тех пор, пока эта капризная река сжалится и позволит им плыть дальше. Здесь это обычное явление. Река Мудае течет через пески на большом протяжении и несет тонны отложений. Имея очень сильное течение и непостоянный объем воды, она регулярно образует и уничтожает отмели. Там, где вчера судно сидело, как вкопанное, завтра оно может затонуть. Сюда идут против течения медленно, особенно летом, когда воды меньше. Но по течению они летят, как сумасшедшие, если, конечно, попадают в фарватер. Никто никогда не может спланировать, сколько времени у них займет дорога по реке. Знают ли люди, которые плывут вверх, запасаются на всякий случай едой на несколько месяцев. Время года, когда происходит это наше путешествие по Амударье, наименее благоприятно из-за низкой воды. Приближается осень, дождливый сезон еще впереди, и в горах, где река берет свое начало, таяние зимнего снега прекратилось. Путешествие не особенно приятно даже потому, что как раз в этот период начинается наибольшее грузовое и пассажирское движение. Хлопок всюду собран, фрукты и овощи плодородных оазисов сняты и высушены. Каракульские овцы острижены, и жители областей, через которые протекает Амударья, активно передвигаются по ней. Одни возвращаются своим деревням, другие везут свои продукты на рынок, чтобы на вырученные деньги купить одежду, необходимую для короткой зимы. Некоторые путешествуют как паломники или едут к своим родственникам. Вот почему, когда мы поднялись на борт, пароход был переполнен пассажирами. Среди них бухарцы, хивинцы, туркмены, персы, афганцы и представители других народов Азии. В этой живописной и пестрой толпе преобладают торговцы. Вот перс, торговец сушеными фруктами. Вот армянин едет покупать киргизские ковры. И польский агент, покупатель хлопка для фирмы в Познане. Вот русский еврей, скупщик каракулевых шкурок. И литовский коммивояжер. Плывут по делам чиновники, офицеры пограничной охраны из-за Каспийского полка. Солдаты возвращаются из отпусков. Вот жена солдата кормит грудью младенца. Она направляется к своему супругу, который остался на дополнительный срок службы и позвал ее. Вот католический священник едет исповедовать солдат католиков. На борту есть и дамы. Вот жена полковника со своей долговязой дочерью, возвращающейся домой из Ташкента. Она провожала своего сына, который ехал в Оренбург учиться в кадетском корпусе. Вот жена капитана пограничной охраны, которая была в Мерве, чтобы заказать себе платье у портнихи. А вот жена военного доктора, сопровождаемая его ординарцем. Она едет из Ашхабада, чтобы посетить своего супруга, который служит в одиночестве, потому что его теща не может жить без общества, отсутствующего там, где доктор служит. Вот тучная женщина с высокой прической, несомненно, из искусственных волос, с множеством колец на пальцах и с двумя огромными брошами на груди. Ее сопровождают две очень красивые девочки, которые называют ее тетя, но по всему видно, что они не ее племянницы. Вот также много русских бывших и будущих важных персон, заехавших бог знает куда и бог знает зачем. Едут несколько странствующих музыкантов со своими скрипками и контрабасами. С самого дня отплытия из Чарджоу все эти люди разделились. Интеллигенция, буржуазия и крестьяне образовали отдельные группы, где, познакомившись между собой, все вскоре начали чувствовать себя как среди старых друзей. Члены каждой из этих групп начали смотреть и вести себя по отношению к пассажирам, принадлежащим к другим группам, или надменно и презрительно, или робко и заискивающе. Но в то же время они не мешают друг другу, расположив вещи каждый согласно своим собственным привычкам и желаниям. И мало-помалу они так привыкли к своему окружению, что как будто никто из них никогда и не жил в другом месте. ни задержка парохода в движении, ни его переполненность никого не беспокоит. Напротив, все так хорошо приспособились, что все путешествие подобно затянувшемуся пикнику. Как только стало ясно, что на этот раз пароход прочно сел, почти все пассажиры постепенно сошли на берег. К концу дня на обоих берегах появились группы шатров, сделанных из всего, что попалось под руку. Появился дым от многих костров, и после вечернего веселья, проведенного с музыкой и пением, большинство пассажиров оставались на берегу на всю ночь. Утром жизнь пассажиров возобновляется в ритме предыдущего дня. Кто развел огонь и варит кофе, кто кипятит воду для зеленого чая, кто идет на поиски палки с саксаула, готовясь пойти ловить рыбу. К пароходу и назад снуют небольшие лодки местных жителей. Все это делается спокойно и неторопливо, так как каждый знает, что как только будет возможно двинуться дальше, большой колокол парохода позвонит за час до отправления, и будет достаточно времени, чтобы вернуться на борт. В той части судна, где обосновались мы сами, рядом с нами выбрал себе место старый узбек. Очевидно, что он был очень богатым человеком, потому что среди его вещей было много мешков денег. Я не знаю, как теперь, но в то время в Бухаре и близлежащих странах не было денег большой стоимости. В Бухаре, например, единственная что-нибудь стоящая монета называлась таньга. Неровно отрезанный кусок серебра, равноценно приблизительно половине французского франка. Поэтому какую-нибудь сумму больше, чем 50 франков, нужно было носить в специальных мешках, которые были очень неудобны, особенно для путешественников. Если у кого-то была 1000 в этих монетах, и он должен был путешествовать с этими деньгами, было необходимо иметь буквально 20 верблюдов или лошадей, чтобы возить их с места на место. В очень редких случаях использовался следующий метод. На то количество таньга, которое хотели перевезти, давали записку какому-нибудь своему знакомому, который давал в обмен записку к другому знакомому, который жил в месте, в которое направлялись. И там последний, вычтя кое-что за свои хлопоты, выдавал то же количество таньга. Прибыв в город Керки, мы оставили наш пароход, пересели на нанятый кабзир и продолжали наше путешествие. Когда мы были очень далеко от Керки и сделали остановку в Термезе, где профессор Скридлов сошел на берег с сартами-работниками, чтобы достать провизию в ближайшей деревне, к нашему кабзиру подошел другой кабзир с 5 сартами, которые, не говоря ни слова, начали перегружать с их кабзира на наш большие мешки с таньгой. Сначала я не понимал, что все это значило. Только после того, как разгрузка была закончена, я узнал от старшего сарта, что они были пассажирами на нашем пароходе. И когда мы высадились, эти мешки таньга были обнаружены на месте, которое мы занимали. Уверенные, что мы забыли их, и узнав, куда мы направились, они решили поспешить догнать нас и вернуть нам таньгу, которую мы, очевидно, забыли в суматохе. И он добавил: «Я решил догнать вас непременно, потому что такая же вещь случилась однажды со мной, и потому я очень хорошо понимаю, как неприятно прибыть в незнакомое место без необходимой таньги. А что касается меня, то нет разницы, если я прибуду в свою деревню недели позже. Я буду считать, будто наш пароход сидел на мели». Я не знал, что ответить этому странному человеку. Это было к тому же неожиданно для меня. И все, что я мог, это сделать вид, что плохо понимаю сарта и жду возвращения профессора. Тем временем я предложил ему и его товарищам водки. Когда я увидел возвращающегося Скридлова, то быстро сошел на берег, чтобы встретить его и рассказать ему обо всем. Мы решили не отказываться от денег, а узнать адрес этого еще не испорченного человека для того, чтобы отправить ему подарок в благодарность за его заботу, а затем послать Таньгу на ближайший русский пограничный пост, указав название судна и объяснив все обстоятельства, которые могли бы послужить для обнаружения нашего товарища по путешествию, забывшего эти мешки денег на пароходе. Так мы и сделали. Вскоре после этого случая, который, по моему мнению, никогда не мог произойти среди европейцев, мы прибыли в известный город, связанный с именем Александра Македонского и являющийся теперь не более чем обычным афганским фортом. Здесь мы сошли на берег и, войдя в заранее продуманные образы, продолжали наше путешествие пешком, переходя от одной долины к другой. И, вступая в контакт с различными племенами, мы, наконец, дошли до центрального поселения Африсидов в сердце Кафиристана. В пути мы выполняли все необходимое для дервиша и сиида, то есть я распевал религиозные стихи на персидском, а профессор определенным образом выбивал соответствующие ритмы на тамбурине, в который мы затем собирали подаяние. Я не буду описывать остальное наше путешествие и многие необыкновенные приключения, связанные с ним, но я продолжу сообщением о нашей случайной встрече с одним человеком недалеко от вышеупомянутого поселения, встрече, которая придала совершенно иное направление нашему внутреннему миру и в связи с этим изменила все планы наших передвижений. Мы покинули поселение Афридисов с намерением отправиться в Читрал. На базаре следующего городка ко мне обратился старик в простой одежде, который сказал мне тихо на чистом греческом: «Пожалуйста, не тревожьтесь, я совершенно случайно узнал, что вы грек. Я не хочу знать, кто вы и почему вы здесь, но для меня будет очень приятно поговорить с вами, потому что вот уже 50 лет, как я не видел человека, который родился на земле, где родился я сам». Своим голосом и выражением глаз этот старик произвел такое впечатление на меня, что я немедленно проникся совершенным доверием к нему, как к моему собственному отцу, и ответил ему также по-гречески: «Беседовать теперь здесь, я думаю, очень неудобно. Мы должны подумать, где сможем поговорить свободно, не боясь нежелательных последствий». Не отвечая, он пошел по своим делам, а профессор и я по нашим. На следующий день другой человек, на этот раз в одежде дервиша, вложил в мою руку записку. Я прочитал эту записку, когда мы пришли в Ашхану позавтракать. Она была написана по-гречески, и я узнал из нее, что старик, который был днем раньше, был также одним из, как они назывались, полусвободных монахов этого ордена, и что нам будет разрешено прийти в их монастырь, так как, невзирая на национальность, там уважались люди, которые стремились к единому Богу, Творцу всех наций и рас без исключения. На следующий день профессор и я пошли в этот монастырь, где нас приняли несколько монахов, и среди них тот самый старик. После обычных приветствий он повел нас к холму на некотором расстоянии от монастыря. Там мы расположились на крутом берегу ручья и начали закусывать. Когда мы уселись, он сказал: «Здесь никто не услышит и не увидит нас, и мы можем поговорить совершенно спокойно обо всем, что хочется нашим сердцам». В ходе разговора оказалось, что по отцу он был итальянцем, но знал греческий, потому что его мать была гречанкой, и в детстве, по ее настоянию, он говорил исключительно на этом языке. В юности он учился на христианского миссионера в Италии. Потом он работал миссионером в Афганистане и однажды был захвачен в плен разбойниками из рода Африди. Затем он переходил от одного к другому в качестве невольника и попадал в руки различных племен, населяющих те области, и, наконец, прибыл сюда. В течение его жизни в этих краях он приобрел репутацию по-настоящему справедливого человека, который к тому же признавал и подчинялся всем местным правилам жизни, установленным веками. Последний хозяин, видя ум и достоинство своего раба, проявил великодушие и даровал ему полную свободу. Он мог идти куда угодно. Как раз в то время он познакомился с известными адептами мирового братства, которые боролись за то, о чем он мечтал всю свою жизнь. И, будучи допущен в их братство, не захотел никуда больше идти, а жил с ними в монастыре. Звали его отец Джованни. Мы почувствовали к нему большое доверие и посчитали необходимым рассказать ему, кто мы в действительности были и почему мы переодеты. Выслушав нас с огромным пониманием и явно желая поддержать нас в наших усилиях, он подумал некоторое время, а затем с доброй улыбкой сказал: «Очень хорошо. В таком случае, в надежде, что результаты ваших поисков помогут также и моим соотечественникам, я сделаю все, что я могу, чтобы помочь вам достичь поставленной цели». Выполнение этого обещания он начал в тот же день, получив из надлежащего источника разрешение для нас оставаться в их монастыре до тех пор, пока нам не станет ясно, что делать дальше. На следующий день мы перешли в жилые помещения монастыря, прежде всего хорошо отдохнули, в чем мы действительно нуждались после многих месяцев странствий. Мы жили там, как нам хотелось, и ходили свободно всюду в монастыре, за исключением одного здания, где жил главный шейх, и куда допускались каждый вечер только те адепты, которые достигли высокой степени посвящения. С отцом Джованни мы ходили каждый день на место, где мы вместе сидели в первый раз, когда пришли в монастырь, и долго беседовали. В течение этих бесед отец Джованни много рассказывал нам о внутренней жизни братьев и о принципах ежедневного существования, связанных с этой внутренней жизнью. И однажды, говоря о других братствах, организованных много веков назад в Азии, он поведал нам немного более подробно об этом мировом братстве, в которое мог войти любой человек, независимо от религии, которую он прежде исповедовал. Как мы позже узнали, адепты этого монастыря были в прошлом христианами, иудаистами, магометанами, буддистами, ламаистами, и был даже один шаманист. Они все были соединены здесь одним Богом, истиной. Все братья этого монастыря жили вместе в таких дружеских отношениях, что, несмотря на специфические черты представителей различных наций и религий, профессор Скридлов и я никогда не могли сказать с определенностью, какой религии той или другой брат прежде принадлежал. Отец Джованни много рассказывал нам об их вере и о цели их братства. Он говорил так хорошо, так ясно и так убедительно, что однажды профессор Скридлов, глубоко взволнованный, не смог сдержать себя и воскликнул в изумлении: «Отец Джованни! Я не могу понять, как вы можете спокойно оставаться здесь, вместо того, чтобы вернуться в Европу, отдать людям хотя бы тысячную часть этой всепроникающей веры, которую вы теперь вселяете в меня». «Эх, мой дорогой профессор», — ответил отец Джованни, «очевидно, что вы не понимаете психологию человека так же, как вы понимаете археологию. Вера не может быть дана человеку. Вера возникает в человеке и возрастает в своем воздействии на него не как результат автоматического запоминания, то есть не от какого-нибудь автоматического установления высоты, ширины, толщины, формы и веса или восприятия чего-нибудь зрением, слухом, осязанием, обонянием или на вкус, а от понимания. Понимание — это сущность переживаний, лично испытанных. Например, если бы мой собственный брат пришел бы ко мне сейчас и настойчиво умолял бы меня дать ему только десятую часть моего понимания, и если бы я сам хотел всем своим существом сделать это, тем не менее я не мог бы, несмотря на мое громадное горячее желание, дать ему даже тысячной части этого понимания, так как у него нет ни знаний, ни переживаний, которые я, может быть, совершенно случайно приобрел. Нет, профессор, как говорится в Евангелии, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем передать понимание одного, сформированное в нем о чем бы то ни было, другому. Прежде я думал так же, как вы, и даже избрал деятельность миссионера, чтобы учить других вере в Христа. Я хотел сделать каждого таким же счастливым, каким я чувствовал себя от веры в учение Иисуса Христа. Но хотеть сделать это, так сказать, прививая веру на словах, подобно желанию накормить кого-нибудь, только глядя на него. Понимание складывается, как я уже сказал, из всего количества специально изученной информации и из личных переживаний, тогда как знание является только автоматическим запоминанием слов в определенной последовательности. Я недавно установил с некоторыми братьями нашего монастыря, что существует определенный закон, говорящий о том, что качество воспринимаемого кем-либо зависит от качества личности говорящего. Чтобы помочь вам понять это, я приведу один пример. В нашем братстве есть два очень старых человека. Одного зовут брат Ахо, а другого брат Сес. Эти братья взяли на себя обязательство периодически посещать все монастыри нашего ордена и объяснять различные аспекты нашего учения новым и старым братьям. Наше братство имеет 4 монастыря. Один из них здесь, в Кафиристане, второй – в долине Памира, третий – в Тибете, а четвертый – в Индии. И таким образом эти братья, Ахл и Сес, постоянно путешествуют от одного монастыря к другому и проповедуют там. Они приходят к нам один или два раза в год. Их прибытие в наш монастырь считается у нас очень большим событием. В дни, когда тот или другой из них здесь, душа каждого переживает чистое небесное удовольствие и нежность. Проповеди этих двух братьев, которые почти в равной степени святые люди и которые молвят одни и те же истины, оказывают, тем не менее, различные действия на всех наших братьев и на меня в частности. Когда говорит брат Сес, это действительно подобно пению птиц в раю. От того, что он говорит, каждого полностью, можно сказать, выворачивает наизнанку, каждый как будто впадает в транс. Его речь журчит, подобно ручью, и никто не желает больше ничего еще в жизни, как только слушать голос брата Сеза. Речь брата Ахла имеет почти противоположное действие. Он говорит плохо и невнятно, очевидно, из-за своего возраста. Никто не знает, сколько ему лет. Брат Сес также очень стар, говорят ему 300 лет, но он еще крепкий старик. Тогда как у брата Ахла слабость старости очень заметна. Слова брата Сеза производят сильное впечатление, но большей частью оно исчезает, когда тот замолкает. Хотя сначала то, что говорит брат Ахла, почти не производит впечатления, позже суть его слов запоминается все больше и больше с каждым днем и входит целиком в сердце и остается там навсегда. Когда мы стали понимать это и попытались обнаружить, почему это так, мы пришли к единодушному заключению, что проповеди брата Сеза исходят только от его ума и потому воздействуют на наши умы. тогда как проповеди брата Ахла идут от всего его бытия и действуют на нас целиком. Да, профессор, знание и понимание совершенно различны. Только понимание может привести к правильному бытию, тогда как знание является приходящим присутствием в нем. Новое знание вытесняет старое, а результат остается прежним. Идет переливание из пустого порожнее. Нужно стараться понимать. Только это может привести к Богу. У нас было много других подобных незабываемых бесед с отцом Джавани. Многие необычайные вопросы, которые никогда не приходят в голову современным людям, возникли у нас и были объяснены этим необыкновенным человеком, отцом Джавани, подобного которому едва ли когда-либо встретишь в современной жизни. Одно из его объяснений, данное на вопрос, поставленный ему профессором Скридловым за 2 дня до того, как мы покинули монастырь, представляет громадный интерес для каждого благодаря глубине мыслей, которые оно содержало, и его возможному значению для современных людей. Этот вопрос вырвался у профессора Скридлова, когда отец Джавани сказал, что прежде чем рассчитывать действительно попасть под действие и влияние высших сил, совершенно необходимо иметь душу, которую можно приобрести только посредством сознательных и непроизвольных переживаний и информации, намеренно узнанной о действительных событиях, происходивших в прошлом. Он убежденно добавил, что это превращение для человека возможно почти исключительно в молодости, когда определенные данные, полученные от природы, еще не израсходованы на ненужные фантастические цели, присущие современному человеку. При этих словах профессор Скридлов глубоко вздохнул и воскликнул в отчаянии: «Что тогда мы можем сделать теперь? Как нам жить дальше?» В ответ на это восклицание Скридлова отец Джавани, помолчав немного, высказал те замечательные мысли, которые я считаю необходимым воспроизвести, насколько возможно, слово в слово. Я помещу их в форме рассказа о душе, то есть третьей части человека в голове «Божественное тело человека, его потребности и возможность проявлений». Но только в третьей моей книге, рядом с 2 главами, в одной из которых излагаются слова почтенного персидского дервиша о теле, то есть первой независимо образованной части в общем присутствии человека, а другой – разъяснение старого Езунаврана, а второй – независимо образованной части человека, а именно его духе. Во время нашего пребывания в этом монастыре, помимо бесед с отцом Джавани, мы часто общались с другими адептами братства, с кем мы также стали друзьями. Мы жили в этом монастыре около 6 месяцев и покинули его не потому, что мы не могли оставаться там дольше или не хотели, но только потому, что мы, наконец, так переполнились впечатлениями, что казалось, если их будет еще больше, то мы потеряем разум. Наше пребывание там принесло нам ответы на все психологические и археологические вопросы, интересовавшие нас. Поэтому мы вернулись в Россию почти тем же путем, каким мы пришли в Кафиристан. После прибытия в Тифлис мы с профессором расстались. Он поехал в Пятигорск грузинской военной дорогой повидаться со своей старшей дочерью, а я в Александрополь к своей семье. После этого я не видел профессора Скридлова довольно долго, но мы регулярно переписывались. Я видел его последний раз на 2-й год мировой войны в Пятигорске, где он снова гостил у своей дочери. Я никогда не забуду последнего разговора с ним на вершине горы Бештау. В то время я жил в Ессентуках, и однажды, когда мы встретились в Кисловодске, он предложил в память о добрых старых днях подняться на гору Бештау, которая была недалеко от Пятигорска. Одним ясным утром, примерно через 2 недели после этой встречи, Взяв с собой провизию, мы действительно отправились пешком из Пятигорска к этой горе и начали подниматься по трудному склону, то есть со стороны известного монастыря. Этот подъем считался очень тяжелым для совершавших его, однако для нас обоих после тех гор, на которые мы поднимались и спускались во время наших путешествий, Бештау была детской забавой. Тем не менее, мы получили большое удовольствие от этого восхождения и чувствовали себя после однообразной жизни в городе в родной стихии, которая уже стала почти естественной для нас. Хотя эта гора невысока, она так расположена по отношению к окружающей местности, что с ее вершины мы увидели развернувшуюся перед нашими глазами обширную панораму действительно необычайной красоты. Далеко на юге возвышался покрытый снегом величественный пик Эльбруса с цепью Кавказских гор, вырисовывавшихся по обеим сторонам от него. Под нами в миниатюре можно было видеть многочисленные поселки, города и деревни почти всего района Минеральных вод, а прямо к северу стоял Железноводск. Всюду вокруг нас царила тишина. На горе никого не было, и, вероятно, никто не должен был прийти, так как обычная легкая дорога, проходящая по северной стороне, была видна как на ладони на много миль, и по ней никто не шел. А что касается южной стороны, по которой мы поднимались, то наш маршрут мог повторить редкий человек. На вершине горы была небольшая хижина, очевидно, для продажи пива и чая. Но в тот день там никого не было. Мы сели на камень и начали есть то, что прихватили с собой. Каждый из нас, очарованный величием пейзажа, молча думал о своем. Внезапно мой взгляд упал на лицо профессора Скридлова, и я увидел, что из его глаз текли слезы. «Что случилось, старый товарищ?» — спросил я его. «Ничего», — ответил он, вытирая глаза, а затем добавил. «Вообще, в течение последних 2 или 3 лет моя неспособность управлять собой настолько усилилась, что я стал подобен истеричной женщине. Теперь со мной такое часто случается». Очень трудно объяснить, что происходит во мне, когда я вижу или слышу что-нибудь величественное, не позволяющее сомневаться в том, что все это исполнено нашим Создателем-Творцом. Каждый раз мои слезы текут сами. Я плачу, но не от горя, а как будто от нежности. Я стал таким после знакомства с отцом Джавани, которого мы встретили в Кафиристане. После той встречи мой внутренний и внешний мир полностью изменились. Все те взгляды на жизнь, которые укоренились во мне за всю мою жизнь, пришлось пересмотреть. Произошла переоценка всех ценностей. Перед той встречей я был человеком, полностью поглощенным своими собственными личными интересами и удовольствиями, а также интересами моих детей. Раньше, можно сказать, моим существом владел эгоизм. Двигателем всего было мое тщеславие. Встреча с отцом Джованни уничтожила все это. И с того момента во мне появилось нечто, приведшее меня к непоколебимому убеждению, что в стороне от суеты жизни существует еще что-то такое, что должно быть целью и идеалом всякого более или менее думающего человека, и что только это может принести человеку истинное счастье и показать истинные ценности вместо тех иллюзорных, за которыми гоняются все в обычной жизни».